Да, я слушаю вас. Нет, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Ты за щеку за сколько берешь? Ты че, спина крыши? Ты за сколько берешь? Меня делаешь? За сколько? Скажи честно. Ну, хуй сосешь, за сколько денег? Слышь, хуй сос, скажи, за сколько денег ты сосешь хуй? За сколько денег ты сосешь хуй? За сколько денег ты сосешь хуй? Если ты не хочешь сосать, позови своего отца, я ему дам на клык. Раз потом будешь делать, что скажу. За такие прокладки ты в двойном попадешь. Да, я слушаю вас. Алкашная харя! Кто ты такой вообще, пидормот? Ничтожный. Тетенька, не бронись, не звони мне. Ах ты негодяй такой пришибленный. Да, я слушаю вас. Алкоголик сраный, все мозги пропил. Айфон съебаный. Тебе молодую девку надо, я тебе приведу. Привезти тебе, чтоб ты отъебался от меня на веки вечные. Че, договорились? Ну че ты молчишь, ты пидорюга? Да. Ты еще жив, когда ты сдохнешь, зараза проклятая. Твоими молитвами исключительно. Ты придурок ебаный, прекращай молись творить, дурак недоделанный. За грех. Ты с головой дружишь, вот именно куда ты звонишь, с кем ты разговариваешь. Да, я слушаю вас. Ты че доебался до меня? Че ты, пидорас, ебривый, сука, я уже сдала твой номер в менту. Тетенька, не бронись, это нас с тобой пранки разводят так. Есть такие пидорасы, которым заняться больше нечем. Чокнутый, ну нахуй ты мне нужен? Я тебе ответила, мне 75 лет. Да, я слушаю вас. Привился, да? Хуеплёт, ёбаный. Я думала, ты подох, пидорас. Тётенька, это нас с тобой разводят пранки. Я вам не звоню, и вы мне, видимо, не звоните. Да они, пидорасы, нас созванивают, чтобы мы друг с другом с вами матерились. Это бабушка Артема Шишкова, Слава. Вот эти вот пидорасы это есть. Это бабушка Артема Шишкова. Да ладно, бабушка у нее другая. Я тебя слышу, что тебе надо, ты козел. Это вот козел вот этот, вот он это и занимается, этой хуйней. Я тебе буду все твои глаза долбать, вилка. Слава, ты слышишь, правильно, как бабушка, она на тебя ругается? Так ебать и надо этих пидорасов. Слава, она на тебя ругает. Да, я слушаю вас, алло. Ну ты не сдох там еще. А, слушай, ты, бледный синий, хуй ты мне названиваешь? Узнать, как у тебя. Да, знаешь, адресочек, я к тебе приеду, блядь. Мы с тобой побеседуем мирно. Скоро я к тебе подъеду, не сын. Ну давай, хоть сейчас приезжай. Приезжай, ебаный в рот. Если такой смелый, хоть ты не оставляй свой адрес, ты петух. Нос тебе в затылок вобью. А, петушок, оставь свой адресок-то. В затылок нос тебе вобью. Ты, пернатый, оставь свой адресок. Записывай. Оставь, что ты побздёхиваешь, ты петух. Бери ручку и листок записывай. Ну, я пишу сейчас, подожди, блядь. Давай, сейчас давай. Запишу. Ну, давай. Телефон свой домашний сначала. Я проверю, там ты или нет. Записывай. Домашний телефон диктуй, петух. Записывай, петух. Давай. Да, 325. 325. А перед этим 499 или 495? 495. Так, дальше. 325. Дальше. 55. 55. 2-0. Как тебя зовут, петух? Вальдемар. А, Вальдемар якобы. Все, блядь, сейчас. Алло, я слушаю вас. Ну ты че не перезваниваешь-то? Ты, гребень, вы мне дали телефон милиции, пидорасы ебаные. Пернатые пидорасы, блядь. Да, я слушаю. Слава, а ты че на метро ездишь? На такси денег нету. Петух, хуй ты названиваешь, ты, звонарь ебаный. Пообщаться. Я ж по делу звоню. Да я слушаю вас. Ну чё, дай тебе денег на такси-то. Пошёл нахуй, петух ёбаный, блядь. Приходи, я тебя отоварю здесь, блядь, на всю мать, блядь. Не хочу. Я боюсь тебя. Слава. Я хуй положил на вас, пушку, понял, блядь? Я вас... Отъебуй, выслушай нахуй, пидорасы. Вынь хуй изо рта и говори в трубку. Ну, гребешок, ты что еще новенький придумал? А ты что трезвый-то еще? Выходные дни, а ты трезвый. А? А я жду, когда петушки напьются досыта, блядь. А зачем тебе это надо? Почему же вы петушки не нажрете-то? А не на что, что ли, ебать? Так я ж спортсмен, я не пью. Ну какой нахуй спортсмен, ты анонист, блядь, вот твой спорт, блядь, самый важный. Я боксер, мастер дурак, спорта, блядь, по боксу. И дегенерат, блядь, какой нахуй из дегенерата спортсмен, ебать. Я тебе клюв на бок сверну с удара. Ну подходи, блядь, я тебя нахуй сверну, нахуй, и ебало, и клавиши твои, блядь, посчитаю. И Женя твоего подхоз от петушу. А попробуй, блядь. Да а чего пробовать-то? Мы тебя, Женя, нахуй быстро на место поставим. Да вы валетиком спите друг у друга. Ты в позе, подклонившись под алтарем, блядь, будешь у меня всю жизнь ходить, ты слышишь меня, урод? Ты уже на душу принял в жару, смотрю, язычок-то у тебя заплетается. Приходи сюда, я тебе поебальничку дам, ты. Да ты старый, было блядь, рохля. Ну приходи, ебаный рот. Я сбитый приду. Ну давай, давай, давай, будем мне это и надо, блядь. Будем сражаться, ты с молотком и в трусах, а я сбитый, в костюме рыцаря буду. Да, да, именно в костюме рыцаря, так тебя лучше будет, ловчей тебе. Да. Давай я к тебе приеду, мы с тобой трубку мира выкурим. Я с пидорасами не курю, ты че, от тебя еще спидом, блядь, заразишься, ты че, петух, ебать. И забудем о старых обидах. Вы все больные пидоры-то. Забудем. Вы все пидоры, ебать, больные люди нахуй. У вас говно с ушей, зараза, сыпется, блядь. Вы что, в жопу едете? Забудем о старых обидах, Слава.